Глава 15. Среда, 6 марта. Крис Шеридан рассматривал Дарси Скотт, и то, что он видел перед собой, очень ему нравилось. На ней была кожаная куртка, перетянутая поясом, и темные брюки, заправленные в дорогие кожаные, хотя и не совсем новые, сапоги. Завязанный узлом шелковый шарфик подчеркивал ямку у основания шеи. Каштановые волосы мягкими блестящими волнами падали ей на лицо. Темные ресницы обрамляли кари-зеленые глаза. Черные брови, очень белая кожа, как у фарфоровой статуэтки. Он дал ей лет 25-28. Она напоминает мне Нэн. Сравнение его поразило. Но они не похожи, думал он. Красота Нэн была скандинавского типа: белая кожа, румянец, большие голубые глаза, волосы цвета соломы. В чем же тогда сходство? В том, как грациозно двигается Дарси. Нэн так ходила. Казалось, зазвучит музыка, и она начнет танцевать. Дарси чувствовала на себе взгляд Криса Шеридана. Она и сама исподволь наблюдала за ним. Ей понравилось его мужественное лицо, нос с небольшой горбинкой, возможно, результат перелома, широкие плечи и общее впечатление подтянутости. Все говорило о его приверженности спорту. Несколько лет назад и мать, и отец сделали пластические операции. «Здесь убрали, тут подтянули», — шутила мать. «Не смотри так осуждающе, милая Дарси. Пойми, то, как мы выглядим, тоже наша работа». «И почему мне это пришло на ум?» — подумала Дарси. «Ни к селу, ни к городу». Или это она подсознательно старается уйти от шока, который испытала, получив по почте сапог Эрин и туфельку для танцев? Весь день вчера она была спокойна, а сегодня проснулась в 4 утра от того, что плачет. Вся подушка была мокрая от слез. Вспомнив об этом, она закусила губу, стараясь не расплакаться опять, но на глаза все равно навернулись слезы. «Простите меня», — быстро сказала она и попыталась придать своему голосу деловитость. «Большое спасибо, что вы вчера сразу отправились в Коннектикут за фотографиями. Винс Домброзио сказал мне, что вам пришлось изменить свои планы». «Пустяки. Ничего особенно важного». Крис чувствовал, что Дарси не хочет, чтобы он заметил, как она расстроена, и продолжал, как ни в чем не бывало. «Фотографий очень много. Я сложил их все в конференц-зале. Можете взглянуть. Если вы хотите забрать их домой или к себе на работу, я договорюсь, их вам привезут». Если вы захотите взять часть из них, это тоже можно устроить. Большинство людей на фотографиях я знаю. Не всех, конечно. Как бы то ни было, давайте попробуем. Они спустились на первый этаж. Дарси заметила, что за 4 часа, что она провела у Криса Шеридана в кабинете, посетителей, осматривающих выставленные для обозрения вещи, которые будут продаваться на следующем аукционе, стало значительно больше. Она обожала аукционы. В детстве она часто ходила на аукционы с маклером, представляющим интересы ее родителей. Им самим появляться на аукционах было нельзя. Если бы стало известно, что кто-то из них заинтересован в приобретении антиквариата или картины, цены бы сразу подскочили. И ей всегда было неудобно, когда они рассказывали о том, как им досталась та или иная вещь.